«Диля, верни мой коммуникатор!» Антон попытался произнести это как можно более корректным тоном. После того, как Давид вернулся с последнего медосмотра, жена стала бросаться на Овечкина реально за любую фразу. «Мне пора готовиться к экспедиции. Через 2 часа выезд». Взгляд Дилары, вытирающий влажным полотенцем лоб лежащего на кушетке сына, сверкнул злобой, но ответить ему она не успела. Оказалось, что Давид не спит. Сын открыл глаза и слабым голосом произнес: «Мама, отдай папе коммуникатор. Почему ты постоянно его забираешь? Он же инженер, ему надо быть на связи. Вдруг варягу потребуется его помощь». «Папа сильно устает на работе. Ты же знаешь, у него там очень много дел. Ему необходимо отдыхать хотя бы иногда. Я не хочу, чтобы он рано или поздно упал прямо на ходу». «Наши говорят, что он на работе меньше всех. Даже пиджак работает больше, хотя его постоянно вызывают в медотсек на процедуру. А отец все время вертится возле тебя». «Твои друзья ошибаются. Они еще маленькие и многого не понимают. Папа заботится о семье». Она протянула Антону коммуникатор. При этом в ее наполненных злобой глазах явно читался упрек, мол, это ты во всем виноват. Пришлось опустить глаза, чтобы не распалять никогда не заканчивающийся конфликт. «Папа, будь осторожен, не переоблучайся». «Не волнуйся, все будет окей. Я всегда за этим слежу. Теперь, когда у нас есть автопилот и погрузочные тележки, все проходит гораздо быстрее. Мы спасли биофермы. Скоро наша жизнь изменится. Как только вернусь, расскажу тебе о том, что удалось найти в Росрезерве». «Не ори, он уснул. Уходи уже, ты же торопился!» Овечкин поспешно покинул суррогатный номер, на ходу натягивая на запястье коммуникатор. Зашкаливающая, словно радиация на поверхности, токсичность жены реально стала невыносимой. В чем он виноват? В том, что Снегирева не педиатр? Или в том, что она студентка-вундеркинд, а не профессор медицины? Или, может быть, в том, что Шредский разместил самый современный медико-научный центр в подземстрое 2, а не здесь? Ах, да, наверное, в том, что Порфирьев довел их из Москвы сюда, а не под Новосибирск. Точно. За порогом семейного ада обстановка, как всегда, кардинально изменилась. Встречные прохожие уважительно приветствовали его. Многие интересовались, не беспокоит ли недавно вылеченная рука. И все без исключения искренне желали ему вернуться живым. Весь бункер внимательно следит за экспедициями, от которых зависит выживание. Каждый знает, когда и какой состав отправляется на поверхность и когда истекают расчетные сроки их возвращения. Антон сдержанно улыбался, коротко отвечая на женские пожелания. Но от обилия позитива вокруг на душе становилось еще печальнее. «Господин инженер». Знакомый голос застенчиво окликнул его возле лифта. «Виктория, доброго времени суток. Вы на первой?» «К сожалению, нет. Но Елене подтвердили гостевой пропуск для меня. Она же стажер, это удается не всегда. Поэтому я ждала вас здесь. Хотела пожелать счастливого пути, безопасной дороги и скорейшего возвращения. Мы все очень за вас переживаем. Счастливого пути». «Спасибо, Виктория Магометовна». Овечкин постарался, чтобы его слова прозвучали как можно скромнее. Здесь, на лифтовой площадке, всегда много людей. Кто-нибудь запросто может оказаться клиенткой Дилары. «Вы очень добры». «До свидания, господин инженер». Еще более застенчиво произнесла рыженькая и смущенно поспешила по своим делам, плавно покачивая аппетитными бедрами. В лифте Антон ехал с десятком женщин, и все наперебой желали ему безопасной экспедиции и возвращения в добром здравии. Пока он шел к офису ЭК по первому уровню, случайно столкнулся с Наилей. Чуткая и отзывчивая девушка не скрывала своих переживаний за безопасность экспедиции и проводила его до самого люка, беспрестанно выясняя состояние его руки, легких, кашля и так далее. Овечкину стоило немалых трудов успокоить взволнованную девушку и заверить ее в том, что угроза его жизни на этот раз даже меньше, чем обычно, ибо автопилот решает. Наиля заторопилась на работу, и Антон вошел в офис. В последующие 2 часа, пока шли сборы, экипировка, прием антирада и подъем в ангар, у него перед глазами постоянно чередовались образы, источающие токсичность Дилары и исполненные участие и сопереживание лица Виктории, Наили, девушек из лифта и просто встречных прохожих. Контраст был настолько разительным, что непроходящий стресс усилился еще больше. Он делает все, что в его силах, рискует жизнью, обеспечивая семью двойными нормами. На 2-м уровне таких ни у кого нет, не считая Порфирьева со Снегиревой. Он договорился со Снежной Королевой, и она приняла Давида вне очереди, и даже 2-жды, и всегда вместе с Диларой, которую тоже укладывала на какие-то процедуры. Фактически он обеспечил семью внеочередными медицинскими услугами. А что он получил взамен? Поток упреков и океан токсичности. За что? В том, что организм Давида подорван антирадом и радиацией, виноват Порфирьев. Это он всегда принимал решения. И если Снегирева недостаточно квалифицирована для того, чтобы вылечить Давида, то Антон тут точно не виноват. Да, у сына оказалось слабое здоровье. Но это издержки экологии и современной пищевой индустрии. Это известно каждому, кто в состоянии зайти в интернет и при этом умеет читать. Сейчас таких людей более 90%. Естественно, детский организм не смог вынести выпавших на его долю чудовищных испытаний. Антон с самого начала об этом предупреждал. Бил во все колокола. Но кто его слушал? Никто. Все смотрели в рот Порфирьеву. И продолжают делать это. Только теперь к асоциальному бруталу добавилась эта ходячая ледышка, заменяющая квалифицированного врача по принципу «на безрыбье и рак рыба». Это от нее Дилара должна требовать решения медицинских проблем, а не от Антона. Он сделал даже больше, чем имел возможность. Снегирева легко могла не согласиться на двойной внеочередной прием его семьи, сославшись на плотный график, приказы военной хунты, этот дебильный поп и так далее. Но он сумел ее убедить, и Давид 2-жды получил нужные процедуры. Не вина Антона, что они ничем ему не помогли. За это надо спрашивать со Снегиревой. Но с ней Дилара конфликтовать не хочет. А Соколянскую и вовсе боится. Впрочем, на 2-м уровне Соколянскую теперь боятся все. После того, как Брилев заменил ею 2 своих прежних любовниц, говорят, остальным 4-м он стал уделять вдвое меньше времени, чем раньше. Но сплетни Антона не волнуют. Его волнует состояние здоровья сына. Давид совсем ослабел. Силы не возвращаются к нему. И Снегирева заявила, что какое-то время необходимо воздержаться от биорегенеративных процедур. Иначе предельно ослабленный детский организм может не выдержать. Ему требуется постельный режим, усиленные питание и отдых. На большее имеющихся в распоряжении Снегиревой знаний и ресурсов не хватает. Постельный режим и отдых – это забота Дилары. А усиленное питание Антон обеспечивает сыну, как никто другой. Но у Давида нет аппетита. Он часто отказывается от еды и почти ничего не ест. При этом он даже не похудел, только уставать стал еще быстрее. Что еще Антон должен сделать? Он сделает, только скажите, что именно. И бесконечная токсичность никак не разрешит эту проблему. Она ее только усугубляет. Антирад принять! В головных телефонах скафандра высшей защиты прозвучал голос техника Владимира, которого Порфирьев повысил до начальника 3-го состава экспедиции. И все потянулись к пеналам с ненавистной химией. В первую минуту Антона несказанно оскорбило известие о том, что начальником назначили какого-то сопляка, а не его, взрослого и опытного инженера-механика. Но выработавшееся под воздействием издевательств военной хунты свойство не произносить вслух ничего поспешного вновь принесло значительную пользу. Обдумав ситуацию, Овечкин пришел к выводу, что все складывается правильно. Если бы начальником назначили его, то избавиться от экспедиции стало бы невозможно. Разве только провалить очередную поездку. Но за это военная хунта запросто может убить. Ему же требуется заслужить их доверие. Поэтому Антон старался во всем поддерживать Теха и даже подсказывал ему те или иные более правильные решения. Шлюзование завершилось, и внешние ворота распахнулись, выпуская экспедицию в ангар. Мощные дверные створы еще не успели разойтись в стороны, а в лицо уже ударил поток пыли. Очередной сквозняк гонял по полу засыпанному грязным снегом ночному ангару пыльные вьюны, слабо различимые в тусклом свете фонарей. На изготовление замены потерянному во время спасательной экспедиции кузову мегамозги Миронова пустили половину стены ангара, и теперь у него имелась лишь крыша. До сих пор бураны не разнесли ее изнутри на куски только потому, что конструкция крыши была продумана Овечкиным идеально, поэтому кое-кто и поспешил присвоить ее себе. Экспедиция заняла свои места, и колонна сдвинулась с места. Плохо заметные в пылевом мраке силуэты обслуживающей команды остались позади, быстро утопая в царящем за иллюминаторами мутном месиве, и Антон закрыл глаза. Сейчас начнется суицидальная гонка, которую лучше не видеть. Он, как инженер, прекрасно понимал, что опасность минимальна, но нервы все равно шалили, поэтому лучше не усугублять. Вообще, недопилот справлялся с тем, для чего был создан. Техника шла по маршруту на бешеной скорости вслепую, управляясь с этим гораздо лучше человека. Если маршрут проверен и безопасен, то угрозы нет. Маршрут составлялся Порфирьевым на основе опыта предыдущих поездок. И Антон прекрасно помнил, как едва ползущий через ночной пылевой мрак вездеход поначалу налетал на торчащие из черного снега черные препятствия каждые минут 20. Потом столкновения стали реже. В последних поездках их не случалось вообще. По идее, все должно быть хорошо. И практика прошедших 4 экспедиций, управляемых недопилотом, это подтверждала. Ни одного столкновения не произошло, и это вселяло уверенность. Но не отключало инстинкт самосохранения. Поэтому в иллюминатор Антон все же старался не смотреть. Молодой техник вручную вывел колонну на маршрут и передал управление недопилоту. Скорость немедленно возросла до 100 км/ч, и техника ринулась через насквозь промерзший радиоактивный океан пыли, утопающий в вечном мраке. Если ничего не откажет в дороге, то до Росрезерва удастся дойти за один цикл антирада. Пока экспедициям везло. Последние 4 успевали пройти путь от центра до Росрезерва за один цикл. А вот на обратном пути повезло только первому составу, который вел Порфирьев. Остальным помешали бураны, и тяжело нагруженные машины не смогли наверстать упущенное время. Пришлось пережидать интоксикацию в терзаемой буранами спецпалатке, и продовольствие, которое они везли, сутки находилось под воздействием жесткого излучения. Администрация заявила, что ничего страшного не произошло, потому что груз заранее был укутан освинцованным покрывалом, изготовленным из разрезанных баз. Кроме того, эти поставки подвергнутся переработке и пойдут на прокормку биоферм. Людям беспокоиться нечего. Антон военной хунте не доверял. Но работающие на биофермах люди подтверждали это заявление. И хотя бы в этом вопросе можно было быть спокойным. Хотя сама по себе прошлая экспедиция стоила ему немалых нервов. Началось все достаточно неплохо. Всем выдали скафандры высшей защиты, и жить сразу стало легче и спокойнее. Кое-кто поговаривал, что в этих скафандрах умерли ФСБшники, но Антон порекомендовал новичкам игнорировать подобную чушь, потому что на личном опыте знает разницу между скафандром высшей защиты и старой усиленной тряпкой МЧС прошлого поколения. В новом скафандре его шансы резко возросли, а вместе с ними выросла и уверенность. Его состав, будучи третьим, добрался до Росрезерва вовремя, и база была развернута внутри за мощными воротами под защитой от ураганов. Дальше пришлось изрядно понервничать. Без Порфирьева оказалось, что Антон первым выходил из интоксикации. Все вокруг было заблевано рвотными массами и заплевано отхаркивающимися от них людьми, которые корчились в судорогах и сквозь горячечный бред просили то врача, то воды. Вычищать за всеми рвоту Овечкин не собирался. Он инженер, уникальный специалист, а не тупой солдафон, использовать которого иначе, кроме как на неинтеллектуальной работе, реально невозможно. Чтобы не остаться крайним, пришлось, превозмогая остаточные боли и усталость, провести обеззараживание воды и приготовить питьевые баллоны. Утомленному интоксикацией организму требовался отдых, и сразу после этого Антон лег спать, постаравшись улечься подальше от трясущихся в судорогах блюющих тел. Потом все оклемались и сами вычистили базу. Многие даже сказали ему спасибо. Это были новички, не зашоренные тупой круговой порукой вояк. Солдаты косились на него с мрачным недовольством, но их в каждом составе было только двое, так что Овечкин предпочел не обращать на их косые взгляды внимания. Сутки прошли спокойно. Потом началась погрузка продовольствия. С ней вечно возникали проблемы. То погрузочные тележки ломались, то очередное хранилище опустошалось, а ворота в следующие оказывались заклинившими и их приходилось срезать, то батареи штурмовых комплектов разряжались на морозе в минус 47 вдвое быстрее и их приходилось менять. Не говоря уже о штабелях трупов, мимо которых приходилось ходить постоянно. Изможденные ФСБшники сложили своих умерших у дальней стены ближайшего хранилища, и это сильно деморализовывало Овечкина. Невольно приходилось ждать появления роботов или взрыва какой-нибудь забытой ФСБшниками мины, хотя вояки клялись, что Порфирьев снял все еще во время пребывания здесь первого состава. В общем, Антон крутился как белка в колесе, но погрузку все-таки удалось завершить до окончания цикла антирада. Правда, оставалось всего 30 минут, и тех не решился покидать Росрезерв. Интоксикацию пережидали внутри, и Овечкин вновь вздрагивал от ужаса при каждом лязгании металла в ожидании появления роботов. Обратный путь прошел нервно. Из-за буранов приходилось из каждого часа простаивать чуть ли не половину, и к исходу цикла антирада ни о каком возвращении речь даже не шла. Пришлось разворачивать базу в пустошах, и новички возились с этим почти 40 минут, хотя в центре с ними проводили соответствующие тренировки. Технику при минус 56 глушить никто не решился. К исходу суток аккумуляторы опустили наполовину, раз 10 приходили бураны, и хорошо еще, что обошлось без ураганов. Интоксикация далась Антону просто ужасно, хотя закончилась раньше всех, и его мозг едва не взорвался от отчаяния с катастрофической интенсивностью, размышляя над тем, как избавиться от участия в экспедициях. Однако в эту экспедицию он едет с реальной заинтересованностью. Сутки назад из Росрезерва вернулся прошлый состав, и администрация официально объявила, что все продукты из Росрезерва вывезены. На это ушло в общей сложности 5 экспедиций и 20 суток. Нависшая над биофермами угроза гибели от истощения ликвидирована. Животные, аквазоны и прочие начали получать усиленное питание, и спустя 6 месяцев от текущей даты все нормы обеспечения людей будут пересмотрены в сторону увеличения. В качестве праздника администрация готовит аукцион невиданной щедрости, который состоится со дня на день. На нем будет распродано большое количество вещей, изъятых у уничтоженных террористов. То, что не будет выставлено в рамках аукциона, будет использовано в качестве премии тем, чья информация о складах с мат-ценностями окажется наиболее продуктивной. Последняя ремарка подвигла Антона к решительным действиям. Раз военная хунта делает такие объявления, значит, вскоре предстоят экспедиции и раскопки. Для подорванного здоровья Овечкина это уже слишком. Поэтому он пошел к Порфирьеву и заявил, что пришло время вернуться к строительству ангара Овечкина. Для этого нужны материалы из Росрезерва, и он готов отправиться туда и лично выбрать нужное. На это асоциальный брутал ответил, что в Росрезерве все нужное, и мы будем вывозить оттуда все, вплоть до ворот и кафельной плитки, которой выложены стены, пол и потолок тамошнего туалета. Но предложение Антона Порфирьев одобрил, потому что строительство вместительного ангара сейчас действительно выходит на первое место. Напрямик Амбал не сказал, что избавит Овечкина от экспедиции, но и так было ясно, что строительство ангара надо брать в свои руки, пока его не отдали кому-нибудь другому. Так что в этой экспедиции Антону позволили решать, что именно вывозить в первую очередь, и он использует свой шанс на все 100%. Удар Бурана пришел, как всегда, внезапно, и Овечкин открыл глаза. Колонна спешно погасила скорость и развернулась мордой навстречу ветру. Антон скользнул насмешливым взглядом по встревоженным лицам новичков и неторопливо произнес: «Так себе, Буран». Он с демонстративным спокойствием закрыл глаза, собираясь поспать. «И 30 метров в секунду нет, ерунда. Обычно мы даже не останавливаемся, сбрасываем скорость и продолжаем движение на малом ходу. Но сейчас за рулем люди без опыта, так что переждем, можно спать». Слова опытного специалиста по экспедициям, да еще инженера, произвели на людей ожидаемое впечатление. Все расслабились и принялись устраиваться поудобнее. Антон украдкой поглядывал за ними, но все были абсолютно уверены в его правоте, и никто даже не усомнился в сказанном. Наивные люди. Вот разок Буран перетечет в ураган, который притащит в развернутую базу заледеневшую бетонную глыбу. Тогда поймете, что такое поверхность. Овечкин мысленно вздохнул. Лишь бы роботы не нагрянули. К счастью, до сих пор их никто не видел. Может быть, ФСБшники действительно перебили их всех. Минут через 15 Буран закончился. Тех вернул колонну на маршрут, и машины вновь набрали скорость. Находиться в скафандре высшей защиты было гораздо спокойнее, и вскоре Овечкину удалось уснуть. До самого Росрезерва проспать не получилось. Мешали частые остановки из-за буранов. Но на этот раз ветра долго не длились, и до цели удалось добраться за 10 минут до окончания цикла антирада. Антон сидел как на иголках, следя за истекающим временем. Новички не смогут развернуть базу быстро даже внутри, где нет ветров и есть освещение от реактора ЛСУ. Он очень старался не паниковать, когда несколько раз выходил в эфир и задавал вопрос Теху, не пора ли останавливаться. Но тот неизменно отвечал, мол, успеем, и просил не говорить под руку, потому что оставшийся отрезок пути слишком сложен для недопилота, и он ведет колонну вручную. Едва машины вползли внутрь Росрезерва, Антон бросился руководить развертыванием базы, не дожидаясь, когда из кабин грузовиков повылезают военные. И тут же выяснилось, что ничего разворачивать не надо, потому что база уже развернута. Позапрошлая экспедиция, которую возглавлял Порфирьев, взяла с собой две базы, одну из которых развернули и оставили здесь. Все, кроме Антона, об этом знали. Порфирьев объявил об этом устно по конференц-связи в тот момент, когда Овечкин заботился о семье. То есть была не его смена, и Дилара, как обычно, отобрала у него коммуникатор. Но об этом никто не знал, поэтому все были уверены, что он в курсе. Пришлось срочно сделать вид, что он обо всем знал, но планировал развернуть базу в качестве дополнительной тренировки для новичков, потому что это им на пользу. Но в связи с отсутствием времени тренировку придется отменить. Экспедиция затащила в спецпалатку аккумулятор и свежий фильтр для фильтровентиляционной установки, и к началу интоксикации база даже успела прогреться до плюсовой температуры. Потом Антон вместе со всеми бился в судорогах, катаясь по лужам собственных и чужих рвотных масс. Затем забывался в тяжелом сне, пытался отползти от содрогающихся в конвульсиях людей. Словом, все как всегда. Радовало лишь то, что интоксикация у него заканчивалась раньше всех. И проблемы с недостатком воды и очередями в санузел больше его не касались. Наконец, все более-менее оклемались. И сопляк Владимир, подражая Порфирию, велел Антону провести инструктаж среди личного состава, чтобы все еще раз усвоили, что предстоит делать, мол, понимание задачи экономит время. Овечкин про себя посмеялся над молодым подхалимом, но его лидерство было Антону на руку, и он старательно выполнил недоприказ недоначальника, объясняя людям то, что уже было объяснено в центре еще до выезда. Следующий цикл антирада Овечкин руководил рабочими и грузчиками, не покладая рук. Демонтировались стеллажи, разрезались контейнеры, снимались с петель двери, запиравшие входы в хранилище. Все это разделялось на куски подходящей длины и загружалось в грузовики. По удельной работоспособности Антон превзошел сам себя, но все же добился того, что обе машины были загружены до предела. На это ушло ровно 7,5 часов. И последние элементы конструкции он закреплял в кузове грузовика лично, оставшись один. Остальные уже были внутри базы, готовились к интоксикации. Антон вернулся спустя минуту после окончания стандартного цикла, базу загерметизировали, и ад интоксикации повторился вновь. Истечение суток он еле дождался, подхлёстываемый нетерпением. В голове роились различные варианты использования в предстоящем строительстве только что погруженного хлама, и за время ожидания Антон придумал и забраковал с десяток способов. Для точных расчетов требовалось вернуться в центр, и из спецпалатки Антон выбрался самым первым, подгоняя всех остальных. Действовать как опытные специалисты Порфирьева новички не умели, и в обратный путь колонна смогла тронуться только через 15 минут, потому что глушить технику не стали и долго провозились с заменой аккумуляторов. Стоило бы разработать переходники, чтобы связывать машины с ЛСУ на время стоянки в ангаре Росрезерва, но заниматься этим у Антона нет времени. Его дело ангар Овечкина. Переходники пусть клепают люди Миронова, раз они такие всезнающие. Наконец, экспедиция вышла на маршрут. Недопилот принял управление у недокомандира, и колонна начала разгон. Обратный путь прошел на удивление удачно, что еще раз убедило Антона в том, что фортуна начала поворачиваться к нему лицом. Ни роботов, ни ураганов, и даже бураны приходили всего трижды, хоть и на полчаса каждый. За все время пути ничто ни разу не вышло из строя. Колонна вслепую промчалась по радиоактивной пустоши из черного снега и такой же радиоактивной пыли, и спустя 6 часов была в районе подземстроя-1. Дальше управление перешло к теху, и все, конечно же, затянулось. Сопляк полз к входу в каньон центра почти полчаса, и еще минут 5 еле тащился по самому каньону, потому что начался буран, и он заявил, что нифига не видит. Хорошо хоть дополз без аварий и столкновений. Спокойно вздохнуть Антон позволил себе лишь, когда за спиной закрылись ворота шлюза. Только тогда он устало выдохнул и поздравил всех с успешным окончанием экспедиции. Шахту опять трясло, и лифт спускался вниз на малой скорости. Раз автоматика не прекратила движение целиком, значит, вибрации значительными не были. Но спуск все равно занял почти 10 минут. И это раздражало Овечкина. До интоксикации у него оставалось 63 минуты. Он планировал поговорить с Порфирьевым на тему привезенных строительных материалов. Сейчас команда грузчиков начнет разгрузку, и нужно сразу расставить все точки. Этот груз предназначен для ангара Овечкина и только для этого. Антон прям копчиком чувствовал, что сейчас же найдется много желающих отщипнуть от его стройматериалов кусок пожирнее. Едва лифтовая кабина достигла бункера, Овечкин первым зашел в помещение для дезактивации. Разговор со социальным бруталом займет много времени, ибо не факт, что капитан-мизантроп сразу со всем согласится. К тому же Антон планировал еще успеть забежать домой, захватить сменную одежду, чтобы не одеваться в грязное после биорегенератора и хорошего душа. Заодно, если Давид не спит, можно рассказать сыну несколько подробностей экспедиции. Для него это важно. Ребенок транслирует рассказы отца своим сверстникам. Это повышает его авторитет среди детворы. Сын инженера Овечкина должен с молодых ногтей привыкать к роли лидера мнений. Пока тех что-то там докладывал Порфирьеву в ближнем радиоэфире, Антон опередил всех и влез в кабину противорадиационной обработки. Он принял полагающуюся позу и сообщил о готовности пройти очистку. Девушка-контролер, управлявшая процессом, странно посмотрела на него печальным взглядом, быстро потупившись, но процесс обработки запустила, и Овечкин с нетерпением дождался его окончания. Он выбрался из кабины и поспешил в помещение для снятия скафандров. Порфирьев оказался прямо там. И это было очень на руку, потому что сильно упрощало дело. Антон торопливо избавился от скафандра, бросив его у ног кого-то из сотрудников пункта радиологического контроля, и энергично направился к варягу. Если бы тех успел к Порфирьеву первым, в своей очереди поговорить пришлось бы ждать долго. «Олег!» Амбал смотрел на него своим вечно мрачным взглядом, и на всякий случай Овечкин начал разговор еще за пару шагов, чтобы захватить инициативу. «Мы привезли материалы для ангара, как планировалось. Я лично выбирал каждый элемент. Подчеркиваю, брали только то, что подойдет для строительства ангара как можно эффективнее. Необходимо проследить, чтобы наши материалы не были использованы для других целей. Я готов заняться ангаром завтра же». «Подожди, с ангаром разберемся потом. Ступай домой, у тебя сын умер». «Что? Это тупая шутка?» «Вчера утром он не проснулся. Его срочно отвезли в медпункт, но оказалось, что смерть наступила еще ночью. Сходи домой, у тебя еще есть время. Позже поговорим». «Этого не может быть! Этого не может быть! Не может! Нет!» Антон бежал по коридору, расталкивая не успевших посторониться прохожих, и полубезумным шепотом повторял эту фразу, словно мантру. Его никто не останавливал, никто не возмущался, никто ничего не говорил. Все молча опускали глаза или провожали его грустными взглядами, которых он уже не замечал. Добежав до лифтовой площадки, Овечкин бросился в первый попавшийся лифт, и из ожидающей рядом очереди никто не зашел в кабину следом за ним. В лифте Антон спускался в полном одиночестве, уже понимая, что жуткий, жестокий кошмар вновь вторгся в его жизнь. Едва лифтовые створы поползли в стороны, он ринулся наружу, проносясь мимо прижавшейся к стенам дюжины печальных девушек. Видимо, охрана с первого уровня связалась по рации со своими коллегами на втором, потому что никто не попался ему под ноги, хотя в центральном коридоре второго уровня людей было вчетверо больше. Но в тот момент Антон не думал об этом, не видел женских слез и направленных ему в спину сочувствующих взглядов. Он добежал до своего номера, возле которого обнаружилось десятка-полтора знакомых Дилары и несколько охранниц. Охваченные скорбью женщины запричитали при его появлении, к Антону потянулись руки, зазвучали какие-то слова, но он промчался через толпу и ворвался в номер. И замер посреди, обводя помещение затравленным взглядом. Давида нигде не было. Лишь на кушетке, заменявшей ребенку кровать, были аккуратно сложены его игрушки. Заплаканная Дилара сидела рядом прямо на полу. Возле нее тихо причитали две ее подруги по бизнесу. «Где Давид?» Несколько секунд Дилара молчала. Потом негромко произнесла странным тоном. «Они не отдали мне тело. Сказали, не положено. Нельзя уносить труп в жилые помещения. Я умоляла охрану, стояла на коленях перед начальником СБ. Бесполезно. Они вышвырнули его на поверхность, туда, где зарыты тела других. Как мусор. Ты мог бы договориться с ними, но тебя не было рядом. Тебя никогда не было рядом, когда ты был нужен. Он всегда ждал твоего возвращения. Спать не ложился, терпел, но ты не торопился. Я... Тебя никогда не было рядом! Это ты виноват! Ты!» В ее руке сверкнули ножницы, и она бросилась на Антона со стеклянным взглядом и остервенелым воплем. «Ты! Ты! Ты!» Овечкин попытался закрыться руками, и ножница вонзилась в ладонь, пробивая ее насквозь. Намного более массивная Дилара сшибла его с ног и принялась вбивать в его тело ножницы удар за ударом, не разбирая цели. В ушах зазвенел многоголосый испуганный женский крик, и в следующую секунду голова словно раскололась от боли, и Антон закричал, инстинктивно отбиваясь от обезумевшей жены. Ненавижу! Жестокий удар повторился снова, и сразу же еще. Изрезанные руки пылали болью, пробитые кисти не сжимались, глаза залило кровью, острая режущая боль вспыхивала сразу везде, в груди, в плечах, на голове. Овечкин не сразу понял, что удары прекратились. Его трясло от мучительной боли, руки отказывались подчиняться, в залитых кровью глазах быстро темнело. Последнее, что он смог разобрать через красную пелену, прежде чем потерял сознание, было массивное тело Дилары в окружении нескольких охранниц, дерганно вздрагивающее под ударами электрошокеров.